Глава 4. Бесстрашные красавцы даже не думают исчезнуть. В самом ресторане царит веселье. И никому нет дела до того, что за сцена из боевика разворачивается на свежем воздухе. Я бы сказала, что попала в триллер, и вот-вот произойдет что-то безумно страшное. Но, глядя на качков с восковыми лицами, все же склоняюсь к боевику. «Отошли от девушки!» Руки Игоря приставлены к бокам, а взгляд напичкан порохом. «А то что?» – отзывается противный тип, раскручивающий серебряную цепочку. Усов не церемонится и, кивнув своим телохранителям, делает шаг вперед. Кровавого побоища не избежать, и я хочу спрятаться. Ненавижу драки. С детства их боюсь. Лотерея, в которой выигрывает либо самый проворный, либо самый хитрый. Сила не всегда играет значимую роль. Скорее, второстепенную. «Белла?» Игорь тянет меня за руку. «Очнись!» Я понимаю, что все это время стою с закрытыми глазами. Открыв их, вижу Игоря со взъерошенными волосами. Те, кто решил словить дурочку на ночь, развалились на асфальте без сознания. Охранники Усова поправляют рубашки и разминают шеи. «Уже все закончилось», — проговариваю про себя. «Не смотри на них», — просит Игорь. «Парни с ними разберутся». «Как?» «Неважно. Возвращайся на свадьбу». «Как ты здесь оказался?» «Был на деловой встрече неподалеку». Я выгибаю бровь. Недоверие читается по всем моим ужимкам. Неужели думает, что я настолько глупа? Хотя какая мне разница, где и с кем он проводит субботний вечер? «Спасибо, что помог с этими». Дергаю подбородком в сторону парней в отключке. Вышла подышать, а они тут как тут. «Ты сногсшибательно выглядишь. Я бы тоже клюнул». Игорю не нужно улыбаться, чтобы я заметила текущий по его венам звериный темперамент. «И снова спасибо. Не присоединишься?» Намекаю на праздник, но получаю быстрый отказ. Подмигнув мне напоследок, Игорь спускается по ступеням крыльца, перешагивает обездвиженные тела, присвистывает одному из своих парней и уезжает на внушительном джипе с тонированными стеклами. Оставшиеся ребята загружают выскочек в багажник внедорожника и тоже уносятся прочь. Я минуты три утихомириваю свое состояние и наслаждаюсь ветром, что лижет мою кожу соленым языком. Даже не хочу знать, что станется с моими обидчиками. «Поздравляем! Поздравляем!» Громкие крики и визги гостей вырывают меня из плена мыслей, и я спешу внутрь, чтобы не пропустить главную изюминку торжества. Пашка с Жанкой окружают трехъярусный торт и одним ножом отрезают большой кусок, политый белой глазурью. Я занимаю местечко в толпе, но так, чтобы подруга могла без труда найти меня взглядом. Ей требуется вся моя поддержка, когда она отбирает у ничего не понимающего ведущего микрофон и вздыхает, готовясь произнести наиважнейшие слова. Я одними губами прошу ее успокоиться. Следом шлю воздушный поцелуй. «Не знаю, как начать...» Жанна вручает тарелку с тортом мужу, на лице которого полнейшее недоумение. «Знаю, что обычно свадьбы заканчиваются по-другому, но я подготовила сюрприз». Она облизывает пальцы, угодившие в сладкий крем, и, собравшись с духом, наконец сообщает, глядя в глаза Пашке. «Любимый, у нас будет малыш. Я узнала всего несколько...» Паша не дает ей договорить, отрывает от пола и, кружая ее, орет, как ненормальный, что он самый счастливый мужчина в мире. Родители Жанны в слезах, я тоже на грани и украдкой стираю тушь, отпечатавшуюся на нижних веках. Девчонки настолько впечатлены новостью, что ревут, обнявшись. Если бы не Игорь, я бы не смогла пережить это счастье. И уж точно не стала бы частью этого восхитительного события. «Ну, что?» Освободившаяся от объятий мужа подруга виснет на моей шее. «Пора мне уезжать. Будешь скучать?» «Очень». Наши головы соприкасаются, и мы обе хрюпаем носами. «Встретимся в Москве, барыня. Не грусти». «Сама не грусти, заноза». Она чмокает меня в щеку и, вереща на каком-то неземном уровне, проваливается в распростертые руки Пашки. Кстати, он зачем-то невзначай благодарит меня. Я складываю пальцы в знак «Окей» и широко улыбаюсь. Ночной береговой — истинная сказка. Простившись с молодоженами и девчонками, я еду в такси в отель и воспроизвожу в уме свое детство. Я столько замечательных лет провела в этом прибрежном городке. Есть что вспомнить. А та ситуация на Марине – самый большой испуг в моей жизни. Странно, что я не начала заикаться. Опять-таки все ниточки ведут к Игорю. Вытащив меня в тот день из полиции, предлагает уладить вопрос мирно, несмотря на то, что я отправила на дно его ресторан. С того вечера мы практически не расставались. И все потому, что меня купила его честность. Он сразу же рассказал, что Аркадий и Леонид уволены, а видео с моим участием удалено безвозвратно. Я помню, как поинтересовалась, почему он так добр, ведь мой отзыв погубил его детище. А он ответил, что ему давно плевать на тот увядающий клочок былой роскоши. Меня поразила такая искренность и открытость, и я позволила своему сердцу впустить любовь. Она мгновенно заняла лидирующую позицию и возродила во мне забытые чувства. С непривычки я отдалась им полностью. Игорь однажды подметил, что во мне слишком много нерастраченных эмоций. Я и сама подозревала, что перегибаю, а он лишь подтвердил. Но со мной вовеки ничего подобного не случалось. Все мои отношения выдыхались в определенном периоде. Чахли, как растения без воды. Их уже ничто не могло спасти. И я отпускала, забывала, переключалась. Но Игорь выгравировал свои инициалы у меня на подкорке. Заклеймил мою душу без ведома владельца. И страсть стремительно переросла в одержимость. Как с его, так и с моей стороны. Мы все равно, что психопаты, добравшиеся до запрещенных препаратов. Безумцы, совершившие побег из собственного разума. Жаль, что дева разлуки по имени Инга сделала все, чтобы наши пересекающиеся линии стали параллельными. С горечью прокручиваю ее победную речь. Не подхожу по статусу, порчу имидж, а мои родители. Я уверена, она праздновала, узнав, что мама и папа погибли в автокатастрофе. У такой безжалостной химеры вместо сердца кусок льда. «С тебя 600 рублей, красавица!» Водитель включает подсветку под крышей машины и криво ухмыляется. Отсутствие передних зубов довершает образ человека, живущего по принципу «и так сойдет». «Держите». Отдаю ему деньги и покидаю салон. Возле отеля шумная компания с шампанским и облаком из гелиевых шариков. Меня немного мутит, отчасти по вине петляющей дороги, и я спешно захожу в раздвижные двери. Не озираясь на администратора и менеджера, подпирающего ресепшн, следую к лифту. Всплеск. Легкая вибрация. Сообщение приходит. Лезу в продолговатую, усыпанную стразами сумочку. И достаю телефон. Блокировку экрана долой. «Уезжай, пока не поздно, сука».